Вторая выставка скульптур из конфет и печенье, посвященная Дню Солнца, прошла с 10 по 12 апреля в Пхеньяне в ресторане Чонмю. Там были экспонированы 2860 с лишним скульптур из конфет и 740 с лишним скульптур из печенья, что изготовили 120 с лишним специалистов и поваров, отобранных из десятки пищевкусовых фабрик и предприятий общественного питания. Объявлен результат жюри, и дипломами, свидетельствами и медалями награждены особо отличившиеся подразделения и участники выставки,